«Вы ведь тоже учились в Сент-Джуд, верно? Впрочем, меня вы вряд ли помните». Он был прав. Она его совершенно не помнила. «У вас, случайно, нет газонокосилки?» «Войдите», — он развернулся и, поворачиваясь из стороны в сторону, поплыл обратно в гостиную. В прихожей от чего-то пахло то ли дрожжами, то ли немытым телом, или на всякий случай оставила входную дверь открытой. А он сперва упал на колени, а затем задом перекатился на огромный горчично-желтого цвета диван-кровать. По телевизору шло реалити-шоу «Охотники за кладами». Выгоревшие, потрепанные обои на стенах относились, наверное, году к 1975-му. Психоделические побеги бамбуков в красных и оранжевых тонах. На столике возле дивана было искусно воспроизведено некое сражение. Солдаты, песчаные норки, бронеавтомобиль. Рядом были аккуратно разложены какие-то цветные трубочки, всевозможные аэрозоли, кисточки, чистые тряпицы и даже скальпели, острые кончики которых были воткнуты в пробки. «Я что-то совсем запыхался», — сказал он. «Посмотрите в кладовой или на кухне, это по коридору и направо. Меня зовут Банни Уоллес. В школе я был всего на один класс вас старше». В кладовой она обнаружила садовый стул, ларь со старой одеждой и сломанную лампу-ночник. Пожалуй, она его все-таки помнила. У него еще прозвище было «Толстомордый доносчик». Впрочем, за 5 лет она ни разу с ним даже не заговорила. А что, если никакой он не доносчик? Что, если неким непонятным образом он стал таким уродливым по их вине? Заметив оранжевый провод, змеей выползавший из-под гладильной доски, она вытащила косилку и сказала, что занесет ее, как только приведет в порядок свою лужайку. «Принесете, когда вам будет удобно, я ведь практически всегда дома». В благодарность она купила ему 4 бутылки Эля Black Sheep и лишь на пороге его дома сообразила, что вряд ли Эль ему пойдет на пользу с медицинской точки зрения. Банни, впрочем, лишь улыбнулся и попросил: «Матери не говорите. Она тоже здесь живет?» «Иногда мне кажется, что да. Не хотите ли чашку чая?» Она сказала, что хочет, и он тут же отправил ее этот чай готовить. Оказалось, он достаточно много о ней помнит. Например, как она и Эбби сбежали в Шеффилд, как она сумела тогда подписать фотографию у Шейна МакГоуэна, и ей это было приятно. Примечание: ирландский музыкант, год рождения 1957, участник различных музыкальных групп, известен своими пьяными дебошами. Конец примечания. В то же время все это были такие мелочи, что не возникло ни малейших подозрений, будто он просто пытается втереться ей в доверие. Он оказался таким хорошим собеседником, что она даже за молоком не уследила, готовить чай. Он подарил ей фигурку капитана-танкиста из африканского корпуса и лупу, чтобы можно было как следует рассмотреть черты лица этого танкиста. Эли хотела сказать Банни, что танкист наверняка очень понравится ее отцу. Фигурка и впрямь была выполнена с невероятной точностью и аккуратностью, но ей почему-то было неприятно думать о том, что у этих двух мужчин может быть нечто общее. Ведь за последние полчаса Банни задал ей больше вопросов, чем отец за 2 минувших месяца. Он сказал, что мать посадила его на какую-то жуткую диету и постоянно заставляет поститься. Он ничего не может с этим поделать, так что Ли, снова навестив его через несколько дней, принесла с собой большую коробку шоколада. Она понимала, что его лечащий врач вряд ли пришел бы от этого в восторг, но все же решила. Небольшое разнообразие при постоянной диете в виде брокколи и брюссельской капусты ему не повредит. Когда Ли было 5 лет, мать взяла ее с собой на гравийный карьер. Она намеревалась показать своей маленькой дочери, как будет топить котят, которых только что родила их кошка Бьюти. Идти было далеко, и Ли всю дорогу горько плакала, слушая, как жалобно мяукают котята, тщетно пытавшиеся выбраться из матерчатой материнской сумки. «Ничего», — говорила ей мать, — «это тебя укрепит». А потом смеялась, когда опустила сумку с котятами в воду и долго ее так держала. Смеялась она, правда, не то чтобы громко, скорее про себя, словно вспоминая некую веселую историю. Она явно хотела показать Ли, на что способна. Этот метод воздействия оказался куда более эффективным, чем порка. Во всяком случае, после истории с котятами Ли начинала подташнивать, стоило матери хоть на минутку зло прищуриться. Если у них бывали гости, она всегда называла Ли «дорогая», так что вряд ли девочка смогла бы кому-то рассказать о том, какова ее мать на самом деле. И потом, считается, что именно отцы бывают жестоки со своими детьми. Жестокие матери — это что-то из волшебных сказок. Сначала Банни находил ее совсем непривлекательной. Она казалась ему какой-то странно бесформенной, вроде бы и худышка, а внутри у нее на душе невероятная тяжесть, что ли. У Ли были совершенно прямые волосы и несколько кислое выражение лица, особенно если ей казалось, что на нее никто не смотрит. Однако ей удалось разбудить в Банни нечто такое, что последние года два медленно умирало в его душе, готовясь вот-вот уснуть навсегда. Иной раз он даже представлял себе, как она, совершенно голая, ходит по его дому, присаживается на подлокотник его кресла, вытирается в ванной его полотенцем, чистит у раковины зубы. Эрекции у него больше не возникало, да и мастурбировать он, естественно, не мог, так что облегчения столь соблазнительные образы ему не приносили. Наоборот, каждая подобная фантазия оставляла у него в душе маленький шрам. Но Ли была к нему добра. Она приносила сладости и всякие вкусные вещи. А его вес они вообще никогда не обсуждали. К тому же она отлично знала по собственному опыту, что такое материнская тирания. Короче говоря, уже через 5 минут после ее второго появления в его доме он понял, как сильно хочет, чтобы она продолжала сюда приходить. Первым социальным работником, с которым Ли познакомилась у Банни, была некая на редкость замкнутая особа — Полька, которая даже своего имени назвать не пожелала и вообще вела себя так, словно Ли там нет. С Банни эта Полька обращалась как с непослушным ребенком, которому она против своей воли вынуждена уделить целых полчаса. Ли заметила, как Банни вздрагивает от боли, когда эта особа принялась мыть ему голову и сушить волосы феном. Второй была Деолинда, огромная женщина, родом из Зимбабве. Она непрерывно что-то рассказывала ровным монотонным голосом, то содержание последних серий «Лучшего повара Америки», то историю своего несчастного дяди, замученного у нее на родине в полицейском участке, то сюжет об оползне в Тоттоне, который она увидела в новостной телепередаче. Затем появились двое других социальных работников. Они вообще работали по очереди, сменяя друг друга. Ли обратила внимание, что Банни явно предпочитает менее приветливых и даже раздражительных людей с кислым выражением лица, лишь бы они хорошо ориентировались у него в доме, знали, где лежит шампунь, бережно обращались с его моделями военных сражений и без предварительных просьб приносили ему полную кружку сладкого чая. 3 раза в неделю ее отец уезжал по вечерам в Уэйнрайт, где выпивал маленькую кружку пива «Гиннес». А еще он любил слушать «The Blackbirds» и «The Counters» — примечание: американская R&B-группа, основанная в 1973 году, и американская соул-группа, наиболее известная по хиту 1962 года «Do You Love Me». Конец примечания. Одет он был обычно либо в зеленый, либо в красный джемпер с V-образным вырезом. Выкуривал по 30 сигарет в день, стоя под небольшим навесом на заднем крыльце дома, и очень любил порядок. Всегда ставил в буфете глубокие тарелки справа, а мелкие слева, и требовал, чтобы ножи в кухонной корзинке для столовых приборов были непременно повернуты острием вниз. Он постоянно записывал на видео телевизионные программы о путешествиях в разные интересные места — к Великой Китайской стене, в пустыню Атакама, в болото Эверглейдс, а потом смотрел их, когда ему было удобно. В детстве Ли никакой ненависти к отцу не испытывала. Скорее уж, она воспринимала его как своего старшего брата, который, как и она сама, всегда старался быть незаметным, причем по той же, что и у нее причине. Но теперь, оглядываясь назад и вспоминая свое детство, она думала: разве можно просто взять и отвернуться от собственного ребенка? И как-то раз она даже сказала ему с обидой: «Ты никогда не защищал меня перед мамой, ни разу не попытался вмешаться». «Твоя мать была слишком сложным и неуравновешенным человеком», — возразил он. «Не в этом дело», — сказала она. «По-моему, у нас с ней все разладилось сразу после того, как ты родилась». «И не в этом тоже», — сказала она. Он так ничего и не понял, ведь ей просто хотелось, чтобы он хотя бы теперь попросил у нее прощения. «А впрочем, может, и понял, но не счел нужным извиняться. И потом выпрошенные извинения все равно ничего не стоят». Однажды утром мать Банни, присев в ногах его бескрайней постели, услышала, как там что-то шуршит, и вытащила на свет Божий прозрачную корзиночку из-под 20 мини-блинчиков с начинкой, купленных в универсаме Теска. Должно быть, Ли вчера вечером забыла ее выкинуть. «Господи, это еще что такое?» «У меня появился друг», — сказал Банни. «А ты знаешь, сколько я трачу сил, пытаясь хоть как-то поддержать твое здоровье?» — спросила мать и удалилась в туалет. Затем, вымыв руки, она вернулась в гостиную и коротко уточнила. «Кто?» Он промолчал, в кои-то веки рычаг воздействия был в его руках, ему хотелось этим насладиться, хотя бы недолго. «Ну?» «Мы с ней когда-то вместе учились в школе». «Как ее зовут?» Он был удивлен, до чего сильно мать расстроилась из-за каких-то блинчиков и опасался, как бы она не пошла к ней домой и не устроила ей сцену. «Как часто она сюда приходит?» «Время от времени. Каждую неделю?» «Мама, я же сказала, что теперь у меня есть друг. Ну, принесла она мне что-то вкусненькое, и что в этом такого? Зачем так расстраиваться?» Мать наказала его. Не приходила целых 5 дней, а когда пришла, то выяснилось, что в ее отсутствие Эли не только привела весь дом в порядок, но и, так сказать, пометила свою территорию. Оставила на сушилке для посуды 4 смятых обертки от шоколада Кэтбери с фруктами и орехами. Эли понимала, что ей следовало еще тогда, сразу после колледжа, уехать в Лондон вместе с Эбби, Нишей и Сэмом. Теперь бы она жила в съемной квартире на Харингей-стрит и ездила на метро по линии Пикадилли в центр, поскольку ее офис находился бы где-нибудь в самом центре Лондона, на Фарингдон-роуд или на площади Бэнк. А вечером в пятницу угощалась бы в крипте тандури-чикен или бомбами из пальмового сахара. Она могла бы выйти замуж за кого-нибудь из этих полулюдей. У нее могли бы родиться дети. В Фейсбуке царило ликование, когда Ли призналась, что ее замужество потерпело полный крах. Пожалуй, подобного ликования она вовсе не ожидала. Впрочем, в подробности она вдаваться не стала. А Ниша тогда сказала ей: «Да приподними ты, наконец, свою задницу и двигай сюда. Ты ж там с тоски сдохнешь». Почему же она сразу не собрала чемодан и не уехала? Неужели она уже тогда успела сдохнуть с тоски? Неужели воспоминания об их дружной четверке, о том, какими они были в школьные годы, успели совсем померкнуть? Или ей показалось, что как только у нее возникла реальная возможность присоединиться к школьным друзьям, с их былых отношений словно сдернули розовый флер? А может, все дело в Банне? В таком смешном, таком добром, таком благодарном? Впервые в жизни у Ли появился кто-то, кому она была по-настоящему нужна. И она даже представить не могла, что будет сидеть на берегу пруда с лодочками в Алли-Пали или гулять по Шафтсбери-авеню, зная, что бросила Банни на произвол судьбы, по воле которой его мирок сжался практически до размеров одной единственной комнаты, а она от него теперь на расстоянии 400 миль. Примечание: Алли-Пали — шутливое название дворца Александра на окраине Лондона, построенного в 1873 году и названного в честь Александры, супруги короля Эдуарда VII. Шафтсбери-авеню — улица в центральной части Лондона, где находятся несколько театров и кинотеатров. Конец примечания. Банни любил, когда она вслух читала ему газету. Он с удовольствием обыгрывал ее в шахматы и с не меньшим удовольствием проигрывал ей в монополию. Они вместе смотрели DVD, которые она брала на обменной полке в блокбастере. Довольно часто Ли приносила с собой какой-нибудь кекс и, отрезав себе маленький ломтик, спокойно смотрела, как он уничтожает остальное, но никак это не комментировала. Иногда она выходила на задний двор покурить, а когда минут через 10 возвращалась, от нее сильно пахло сигаретами, и Банни страстно мечтал, чтобы она сама наклонилась над ним и засунула ему в рот свой пахнущий никотином язык. Но можно ли попросить о чем-то подобном, хотя бы в качестве простой услуги? Он в этом сомневался, однако мысль о том, что его никогда никто больше не поцелует по-настоящему, терзала его душу, была точно открытая рана. Однажды вечером, когда они смотрели документальный фильм о Блетчли Парке, в дом вошла мать Банни. Примечание: в Блетчли Парке располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Сериал, снятый в Великобритании о Блетчли Парке, называется «Код убийства». Конец примечания. Она, как обычно, громко поздоровалась и, повесив пальто, прошла в гостиную и сказала, словно это оказалось для нее каким-то приятным сюрпризом: «Ну вот, наконец мы и встретились. Правда, вряд ли Банни когда-либо называла мне ваше имя». Ли представилась Ли, но руки не протянула. Еще пару минут они обе сыпали банальными любезностями, а потом мать Банни сказала: «Это ведь вы приносите ему печенье и кексы?» «Да, иногда», — согласилась Ли. «А вы понимаете, что убиваете его этим? Но ведь это просто печенье. Я уже почти 30 лет неустанно забочусь о сыне. Вам ведь просто не нравится, что я сюда прихожу», — прервала ее Ли. «Ну, конечно, вы хотите, чтобы он принадлежал только вам одной». Мать Банни гордо выпрямила спину. «Нет, я просто не хочу, чтобы он тратил время на такую, как вы». Банни понимал, что ему следует вмешаться, но он не привык говорить ни матери, ни Ли, что им следует или не следует делать. И потом, если честно, ему даже льстило то, что они, оказывается, способны из-за него сражаться. «На такую, как я?» — переспросила Ли. «Поясните, пожалуйста, что конкретно вы имеете в виду?» Банни много раз воображал нечто подобное и всегда хотел, чтобы в этом споре победила Ли. Но в данный конкретный момент, когда спор уже разгорелся, его вдруг одолели мысли о том, что мать, возможно, права. Ведь Ли ему ни жена, ни подружка, ни родственница. Что, если она возьмет и завтра же его бросит? А мать, подойдя к Ли почти вплотную, тихо сказала: «Ах ты, маленькая сучка, учти, я знаю твой номер телефона». На столике возле дивана 5 крошечных солдатиков в британской форме окружили сбитый мессершмитт, в кабине которого сидел, склонившись над штурвалом, мертвый пилот. Банни возился с моделью этого сражения целых 5 недель, но мать одним взмахом руки смела фигурки со стола и, хлопнув дверью, вышла из дома. Лето близилось к концу, но вместо обычных злобных ветров и дождей над городом повисла плотная серая облачная пелена. Было ни тепло, ни холодно, и казалось, что в воздухе совсем нет кислорода, словно его один раз уже использовали. В конце улицы, где жил Банни, полицейская машина, преследовавшая украденный грузовик, насмерть сбила 2 детей. Их звали Назир Экбал и Джейд Барроуз. Заднюю часть автомобиля занесло на повороте, и он, вылетев на тротуар, пробил кирпичную стену, за которой мальчики играли в крикет. Банни узнал их имена только потому, что теперь их большими белыми буквами то и дело писали прямо на асфальте. Тех полицейских, водителей его коллегу, постарались потихоньку куда-то увезти, прежде чем родители мальчишек и их соседи успели как следует осознать случившееся. Однако следующую группу полицейских, прибывших на место преступления, встретил град камней и стеклянных бутылок. Одну из полицейских машин даже перевернули. Недели 2 каждый вечер на их улице вспыхивали беспорядки. И Банни, скрываясь за занавесками, видел синие мигалки полицейских машин, слышал яростные крики и какие-то взрывы. И все это было с его точки зрения больше похоже на празднование некой победы, чем на скорбь по поводу некой утраты. Для себя он решил, что из дома ему пока лучше вообще не выходить. Ему вовсе не хотелось оказаться в центре разъяренной толпы, для которой он стал бы слишком удобной мишенью. Но и потом, когда на улице снова воцарился мир и покой, ему все еще было страшно. Он, правда, все время твердил себе, что нужно непременно собраться с силами и выйти из дома, но при этом прекрасно понимал, что сам себя обманывает. Однажды, это было в среду, Ли вернулась с работы и увидела, что ее отец сидит за обеденным столом, аккуратно положив ладони на плетеную салфетку, словно на спиритическом сеансе для одного человека. На нем был красный джемпер своеобразной горловиной. Он посмотрел прямо на Ли и сказал: «Беда у меня». «Что у тебя?» — не поняла Ли. «С ногой беда», — невнятно пояснил он. Она сперва решила, что отец пьян, но, подойдя ближе, увидела, что вся левая сторона лица у него как-то странно обвисла. Она попыталась поднять его и помочь ему добраться до дивана, где он мог бы прилечь, но его не держали ноги, так что ей пришлось втащить его обратно на стул. Он не мог даже толком сказать, сколько времени назад с ним это случилось. Скорая помощь приехала через 25 минут. Но отец Ли, казалось, был ничуть не обеспокоен серьезностью ситуации. Фельдшер ловко ввел иглу в вену на локтевом сгибе, подсоединил капельницу и прикрепил иглу толстым крестом из белого пластыря. Пока они на бешеной скорости мчались в больницу под непрерывный вой сирены, Ли все думала, как все это кошмарно не соответствует тому стерильному покою, который царит внутри автомобиля. Когда они, наконец, оказались в больнице, отец Ли уже почти утратил способность видеть и внятно произносить большую часть слов. В том числе ее имя. «Дело в том, — сказал ей врач, — что он, скорее всего, слишком долго просидел за столом. По всей видимости, значительно больше часа, тогда как медики считают золотым часом лишь самый первый час после инсульта, а в последующие часы любые усилия уже могут оказаться напрасными». Ли очень хотелось знать, понимает ли отец, что судьба предлагает ему простой, опрятный и не связанный с особыми осложнениями выход из этого положения. Что если он уже решил для себя принять этот дар, надеясь, что Господь не допустит, чтобы он оказался до конца дней своих прикован к постели, страдая недержанием мочи и нуждаясь в том, чтобы его, как младенца, кормили с ложки. Второй удар случился у него сразу после полуночи. Ли сидела в комнате для родственников, освещенной жестким светом больничных ламп, и тупо смотрела на убогую картину, висевшую на стене. Море, маяк и рыбачья лодка. Больнее всего было ощущение несправедливости. То, как трусость отца в итоге сыграла ему на руку, подарив возможность так никогда и не испытать настоящих страданий. Домой из больницы она поехала на такси, потому что очень устала, но уснуть не смогла. Она все время соскальзывала в сон и тут же просыпалась, как от толчка, совершенно уверенная, что рядом с ней в комнате находится ее мать. Утром она чувствовала себя настолько отвратительно, что позвонила на работу и сказала, что не придет, а сама направилась прямо к бане. Вряд ли он до конца понял ее сбивчивые, перемежавшиеся рыданиями объяснения, но он с такой нежностью обнимал ее, что ей вполне этого хватило. Она рассказала ему об утопленных котятах и о том, как мать называла ее своей ошибкой и великим разочарованием. И о том, как мать делала шарики, обмакивая горошины в жир, и зимой подвешивала их на леске за окном столовой для зябликов, черных синиц и малиновок. А потом она ему рассказала, как быстро у матери развивалась болезнь, как ей Ли несколько последних месяцев не разрешали входить к матери в спальню, и как, когда мать уже умерла, она все время забывала об этом, потому что в доме у них ничего не переменилось.